Тысячелетнее царство. Наше изучение сегодня представляет картину, которую этот мир никогда не видел. Господь Иисус Христос придет с неба и будет царствовать как царь над всею землею. Многие пророчества предсказывают его пришествие и его правление. Книга Откровения описывает его пришествие такими словами: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очень у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. И из уже его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя». Откровение 19 глава с 11 по 15 стих. За этим пророчеством следует: «И увидел я зверя и царей земных, и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, и прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящего из уст его». Откровение 19 глава с 19 по 21 стих. «Сам сатана взят в плен. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Откровение 20 глава с 1 по 3 стих. Господь воскрешает умерших праведников, тех верующих, которые умерли во времена Ветхого Завета и в периоде великой скорби. Он судит их и награждает их назначением их на различные положения управления в своем царстве. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Откровение 20 глава 6 стих. День искупления Израиля начинается возвращением их Мессии. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от 4 ветров, от края небес до края их». Матфея 24 глава 31 стих. «Со всех частей мира иудеи направятся назад на свою родину. Они путешествуют с радостным пением, потому что Христос, их Мессия, наконец пришел. Они возвращаются также с плачем и молением, потому что они сознают, что Он является тем самым Иисусом, которого отцы их отвергли. Перед тем, как иудеи смогут получить свое обещанное наследство, они должны предстать пред Христом для суда. «И приведу вас в пустыню народов, и там будете судиться с вами лицом к лицу. И выделю из вас мятежников и непокорных мне, и земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут». Иезекииля 20 глава с 35 по 38 стих. Христос позволит только лишь верующему остатку Израиля наследовать землю. Остальные иудеи должны погибнуть извне. Исаия 8 глава 22 стих и 65 глава с 13 по 15 стих. «Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится, истребление определенно изобилующую правдою». Исаия 10 глава 22 стих. Христос провозглашает: «Земля даст произведение свои, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему». Захария 8 глава 12 стих. «Этот спасенный остаток, который войдет в землю, будет возрожденным и исполненным Духом Святым». Иезекииля 36 глава с 24 по 27 стих. 12 колен будут занимать соответствующие части земли. Иезекииля 48 глава. Когда Господь уничтожит войско Гога, Он убедит Израиля, что Он их защита вовеки. Произойдет также суд над языческими народами. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. Матфея 25 глава с 31 по 32 стих. Основанием этого суда является, как язычники обращались с иудеями во время периода Великой Скорби. На основании того, представляло ли это обращение веру или нет, язычники разделяются лично, как овцы и козлы. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Матфея 25 глава, 46 стих. Царствование Господа Иисуса Христа даст миру совершенную форму правления. Пророчество обнаруживает это в следующих местах Писания. Правда и суд – основание престола Его. Пред Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его. Псалом 96, 2 по 3 стих. «И утвердится престол милости, и воссияет на нем в истине, в шатре Давидовом, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию». Исаия 16 глава 5 стих. Псалом 143 есть великим пророчеством о царстве. Это пророчество открывает царя, Господа Иисуса Христа, источника человеческой жизни и интересов, постоянного объекта изумительного восхищения народов. Народы проявляют искреннее желание познать царя и его законы для них. Пророчество говорит: «И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима, и будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Исаия 2 глава с 3 по 4 стих. Первый раз в истории целые народы будут верить в Господа Иисуса Христа. «И прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом». Захарии 2 глава 11 стих. Некоторые из этих спасенных народов названы Египет и Ассирия. Исаия 19 глава с 24 по 25 стих. Вавилон, филистимляне, Тир, Эфиопия. Псалом 86, 4 стих. Господь будет приветствовать для своего служения отдельных язычников, которые посвятят ему свою жизнь. Исаия 56 глава 6 по 7 стих. Пророческий вид тысячелетнего царства только тогда будет полным, когда он включит упоминание неповиновения, которое находится в невозрожденных сердцах царстве. Люди, которые войдут в царство, возрожденные свыше от Духа Святого, но их потомство рождается согласно плоти и нуждается в спасении. Некоторые не пожелают принять Спасителя. Из-за страха наказания, однако, враги Христа внешне будут повиноваться Его законам. Псалом 65, 3 стих предсказывает: «Как страшен ты в делах твоих! По множеству силы твоей покорятся тебе враги твои». Открытое противление в царстве будет быстро наказано. Например, непокорные остаются в знойной пустыне. Псалом 67, 7 стих. В книге пророка Захарии, в 14 главе, 16 по 19 стих предсказано о тех, кто поклоняется царю, и тех, кто отказывается поклоняться ему. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из города в город для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей. И будут, если какое из племен земных не войдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египтянское не поднимется в путь и не придет, то у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей. Вот это будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей. Книга пророка Исаии, 62 глава, 20 стих, предсказывает о царстве, что там не будет малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей, но столетний грешник будет проклинаем. Псалом 100, 6 по 8 стих, дает это пророчество. «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня в снег всех делающих беззаконие». Управление Господа Иисуса Христа с идеальными условиями на протяжении тысячи лет благословит землю. Но как будут реагировать грешная природа человека на его праведную благотворительную власть? Человек даст свой полный ответ после тысячелетнего царства. Об этом мы поговорим с вами на следующей неделе. Аминь.